Таллин, 20 июля 1991 года. Поезд Москва-Таллин прибывает на перрон Таллинского вокзала. Дует легкий ветерок. С перрона видна крепостная стена Вышгорода. На перроне много встречающих. В основном это фанаты кино, которых легко узнать по одежде. Молодые люди одеты в черное. Кроме них музыкантов встречают телевизионщики. Есть даже съемочная группа из Японии. Японцы оживлены. Проводники уже открывают двери, и пора приступать к съемке. Первыми подбегают к дверям вагона местные секьюрити. Еще мгновение, и под визг фанов из вагона номер 7 по очереди выходят с инструментами Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Игорь Тихомиров, Алексей Хас и Виктор Цой. Все они в черных очках, не выспавшиеся, слегка помятые. Выход лидера группы и кумира сопровождается бурей оваций. Какой-то подросток исступленно кричит: «Витя, посмотри на меня! Витя, посмотри на меня!» Цой смотрит, улыбаясь, на подростка и вполголоса добродушно говорит самому себе: «Лучше посмотреть, а то еще обоссыться», заканчивает фразу идущий рядом Игорь Тихомиров. На перроне с помощью секьюрити образуется живой коридор. Группа следует к своему лимузину. Внимание Цоя привлекает девушка японской наружности, стоящая в одиночестве и с интересом наблюдающая за ним. На девушке черные джинсы и красный свитер-водолазка. Совершенно непонятно, как она очутилась на перроне. Это Акико Ватанабе, которой Цой дал автограф в клубе Катабуки. Но он ее не узнает. Секьюрити ловит взгляд Виктора и говорит ему с характерным эстонским акцентом: «В этом году на фестиваль приехало много японцев. И музыканты, и журналисты, и даже зрители. Просто какая-то восточная экспансия». Виктор не без любопытства поглядывает на японку. Их взгляды встречаются. Но время не ждет. Музыканты кино по очереди садятся в длинный лимузин, и вскоре под восхищенными взглядами окружающих машина медленно отъезжает. Кто-то из знающих людей замечает: «Вот это демократия, я понимаю. Вся группа в одном авто. Вчера, между прочим, музыкантов Гребенщикова посадили в автобус, а сам Боб поехал в лимузине». Вот поэтому Боб играет на малой сцене, а кино на большой. В здании концертного комплекса проходит пресс-конференция. Певческое поле возле комплекса запружено фланирующими людьми. Много людей и на террасе второго этажа, где знаменитая группа отвечает на вопросы журналистов. В конце пресс-конференции мужчина с бородой и бейджем, на котором написано по-английски «Эрки Бернс, пресс-чиф», объявляет присутствующим в зале по-русски с эстонским акцентом: «В заключении сообщаю, что новый альбом «Кино» можно приобрести в пресс-центре за 25 оккупационных рублей». По залу прокатывается шумок. Присутствующие в зале московские журналисты возмущенно переглядываются. «А теперь автограф-сессия Виктора Цоя», — объявляет бородач. Виктора обступают журналисты, подсовывая ему программу фестиваля, конверты пластинок кино, афишки концертов. Виктор подписывается просто. Везде и всем он пишет одно и то же: «Удачи, Виктор Цой». И снова замечает стоящую чуть в стороне японку в красной водолазке. Цой сразу узнает симпатичную девушку с вокзала. Она подходит к Виктору последней, протягивает для автографа какую-то книжицу. Он машинально берет книжицу и уже собирается написать свое дежурное «Удачи, Виктор Цой», но вдруг видит на обложке свой собственный ксерокопированный рисунок. Ветвистое дерево без листьев, и ручка замирает. Это его рисунок и его собственный, такой знакомый почерк рядом. «Удачи, Виктор Цой». Он удивлен. «Что это?» — спрашивает девушку Виктор и, спохватившись, переспрашивает уже по-английски, но, кажется, девушка поняла его и без перевода. «Это?» «Это японский фэнзин, Виктор», — тоже по-английски объясняет японка. Она немного смущена. «Простите, я не представилась. Акико Ватанабе, рок-журналистка. Работаю корреспондентом токийской музыкальной программы «Как дела?». Этот автограф я получила после концерта в клубе «Катабуки». Я хотела бы договориться по поводу эксклюзивного интервью». «Наверное, все-таки лучше сначала посмотреть концерт», — улыбается Виктор. «Конечно, я с удовольствием послушаю кино в электричестве. Будет с чем сравнить. Я была в Котобуке на вашем сольнике. Простите, но я боюсь, что после концерта вы будете недосягаемы, и интервью не получится. Так что уж лучше сейчас. Мои ребята готовы». Акико многозначительно показывает на лохматых японских операторов с камерой, ждущих в сторонке. Цой их помнит, они снимали его на вокзале. Виктор с интересом рассматривает Акико. «Что ж, давайте, только недолго». «Отлично, нам хватит 10 минут». Акико повелительно хлопает оператором в ладоши и говорит по-японски: «Быстро, работаем!» Съемка идет у большого окна концертного комплекса, откуда видна широкая панорама залива. Акико спрашивает, Цой отвечает. Виктор весьма разговорчив, ему нравится девушка и нравится с ней говорить. Странная пара привлекает внимание окружающих. Но идет съемка, люди стараются не мешать работе и аккуратно перешагивают через многочисленные шнуры. Интервью закончено. Цой стоит на том же месте и нервно курит. Он один. Акико с ним нет. Она уже отошла и разговаривает с каким-то японцем. Тот передает девушке конверт. Видно, что девушка чем-то расстроена. А ведь все было так хорошо. Перед концертом Виктор тоже задумчив. Группа готовится к выходу на сцену. На певческом поле давно собралась толпа. Темная сцена еще пуста. Но все готово к началу концерта. Усилители, микрофоны, инструменты. До начала выступления остается несколько минут. Уже слышен рев толпы. На огромном поле фанаты скандируют: «Кино! Кино!» Цой, Каспарян, Тихомиров, Гурьянов и диджей Хас идут по тускло освещенным коридорам к сцене. Крики толпы доносятся и сюда. Концерт начинается с песни «Кончится лето». Позади музыкантов черный задник с эмблемой фестиваля. Гитарист на фоне купола с надписью «Rock Summer 1991». Вокруг сцены плотные ряды фанатов группы. Людей много, даже слишком много. Где-то сбоку от сцены стоит и японская журналистка Акико, но Виктор ее не видит. В гуще толпы над головами реют знамена. Одно из них черное, на нем хорошо читается белая надпись «Кино». Акико уходит с концерта, не дождавшись завершения. После кино на сцене появляются другие музыканты, но девушке уже не до музыки. Теперь она неторопливо прогуливается по пустынному берегу залива. Вдали виднеется громада монастыря. Музыку с певческого поля почти не слышно, и это хорошо. Слышен тихий плеск волн. Здесь хорошо думается. А девушке есть над чем подумать. В кармане лежит конверт с билетом на утренний рейс домой. А в памяти все еще звучат слова Виктора, сказанные им во время интервью. Она вспоминает его улыбку. «Нас поселили в отеле «Олимпия». Вы тоже там?» «Что ж, встретимся утром во время завтрака». А еще она вспоминает, как увидела Виктора в клубе «Котобуки». Кажется, это было очень давно, совсем в другой жизни. Тогда она казалась себе такой маленькой, а он, музыкант из далекой России, таким большим. Она приехала сюда ради него и на вокзале смотрела только на него. И снова она вспоминает, как, прервав обычный журналистский расспрос, Виктор с легкой улыбкой взглянул на нее и вдруг сказал: «Из моего номера на 14-м этаже открывается поразительный вид. Таллин с высоты птичьего полета — это нечто. Заходите. Посмотрим на город вместе. Мой номер 14-14, легко запомнить». Пойти или не пойти? Здесь другая страна, другой мир. Очень трудно принять решение. Ночной Таллин красив. Кое-где еще вспыхивают огнями проезжающие машины, но пешеходов на улицах почти нет. Город спит. Но в некоторых окнах высокого здания с неоновой надписью «Отель Олимпия» еще горит свет. Над отелем летают чайки. Поднявшись на 14 этаж, Акико разыскивает номер, который назвал ей Виктор. Она хорошо запомнила эти 4 цифры. 1 и 4. и еще раз 1 и 4. Все очень просто. И одновременно совсем непросто. Отыскав нужный номер, девушка стучится в дверь. Сначала долго никто не открывает, и вот после мучительной паузы щелкает замок, дверь распахивается, и перед девушкой появляется сам Виктор. Кажется, он не удивлен. Или это его природная восточная сдержанность? Акика стоит у двери. Нужно что-то сказать, обязательно нужно что-то сказать. «Простите, я так поздно. Дело в том, что завтра я улетаю, и я обязательно должна была попрощаться с вами. Потому что...» Акика говорит по-английски. Ей неловко за поздний визит, и она сомневается, что ей рады. Но все это не то. Не сказано самое главное. Ей очень трудно сказать эти слова. Она непроизвольно переходит на японский и мучительно выдавливает из себя... «Я люблю тебя». Виктор не понимает. Смотрит ей в глаза, отвечает по-русски. «Что? Я не понимаю». Акика опять говорит по-японски, она уже готова разрыдаться. «Я люблю тебя, Виктор». Наконец он понимает Акика и молча смотрит на нее. У нее кружится голова. Она чувствует себя чайкой, парящей над отелем, и перед ее глазами... проносится ночной город, тот самый, на который так хорошо смотреть ночью с высоты птичьего полета. Виктор чуть отступает, впуская девушку в номер. Как хорошо. Она чувствует, что этот вечер может быть лучшим в ее жизни. Они смотрят в глаза друг другу. И теперь уже ничего не надо говорить. Они стоят на месте, но им кажется, что они медленно кружатся в танце. Еще мгновение, и их губы соединяются.